Переступив за порог утлой ограды, он запер за собой на задвижку калитку и рассмеялся. «Скажите, пожалуйста, вот вам и провинциальная простота жизни. А тут, чтобы жить, нужно еще и коровам нравиться. Ну, краек, ну, сторонушка!» Он снял свою изуродованную шляпу, оглядел ее и, надев прорехой на затылок, пошел по узенькой, не пробитой, а протоптанной тропинке вглубь небольшого, так сказать, однодворческого сада. Кругом растут, как попало, жимолости, малина, крыжовник, корявая яблонька и в конце куст густой черемухи. Но живой души человеческой нет. И Асаф Платоныч даже плюнул. Очевидно, баба соврала. Очевидно, Катерины Астафьевны здесь нет. А между тем идти назад, там корова и собака. Но в это же самое мгновение Весленев дошел до черемухи и отодвинулся назад и покраснел. В пяти шагах от него, под наклонившуюся до земли веткой, копошился ворох зеленой полосатой материи, и одна рука его, обтянутая, взрывала ножиком землю. Так вот это кто? Это была тетушка. Но слава богу! Испугай уже ее за то, что она меня напугала. И с этим Весленев тихо на цыпочках подкрался к кусту и, разведя свои руки в разные стороны, кольнул сидящую фигуру под бока пальцами. И вслед за тем раздались два разные восклика отчаянного перепуга. Весленев очутился лицом к лицу с белокурым средних лет мужчиной, одетым в вышесказанную полосатую материю, с изрядною окладистою бородой и светло-голубыми глазами. — Что же это такое? — проговорил, наконец, Весленев. — А уж об этом мне бы вас надлежало спросить, — отвечал собеседник. — Я думал, что вы тетушка. Между тем, я своим племянником дядя. Ну, позвольте, как же это так? А уж это опять мне вас, позвольте спросить, как вы это так? Я червей копал, потому что мы с Филитером Ивановичем собираемся рыбу удить, а вы меня под ребра и испугали. Я Евангел Минервин, священник и майора Форова приятель. Весленев хотел извиниться, но вместо того не удержался и расхохотался. «Вот как у нас!» — проговорил Евангел, глядя с улыбкой, как заливается Весленев. «Чего же это вы так ослабели?» «Да позвольте!» — начал было Весленев и опять расхохотался. «Вон, ну смешливы же вы! Вы, отец Евангел, и не говорите, пожалуйста! Я вас принял за тетушку, Катерину Астафьевну. Да чего так? Я на нее не похож. Ну вот поди же, я хотел с ней пошутить. Ну и что же? Это ничего. Это меня ваш подрясник ввел в заблуждение. Мне показалось, что это тетушкино платье. А у нее разве есть такое платье? Кажется, то есть я думаю. Нет. У вашей тетушки такового платья нет. А вы разве знаете? Разумеется, знаю. У нее серое, летнее, коричневое и черное, что из голубого перекрашено. А белое, которое в прошлом году вместе с моею женой к причастию шила, так она его не носит. Да вы ничего. Не смущайтесь, что пошутили. Вот если бы вы меня прибили... Надо бы смущаться, а то... Да что же это у вас у самих-то чепец помят? Представьте, это корова. Буренка. Она один раз пьяному казаку весь хохол на кичке съела, а животина добрая, питает. Вы из Питера? Да, из Питера. Ученый? «Ну, не очень», — Весленев рассмеялся. «Что так? Там будто все как ученые. К литературе привержены?» «Да, я писал». «Статьи или изящные произведения?» «Статьи. А вы с дядюшкой много читаете?» «Одолеваем таки. Изящную литературу люблю, но только писателей изящных мало встречаю. Поворот назад чувствую». «Как поворот назад? А как же-с? Разве вы его не усматриваете? Помните, в комедии господина Львова было сказано, что прежде все сочиняли, а теперь-де описывают. Уж ныне опять все сочиняют. Людей таких вовсе не видим, про каких пишут. А вот и отец-филитер идет». В это время на тропинке показался майор Фуров. Он был в старом, грязном, пригрязном драповом халате, подпоясанном засаленными шнурами. За пазухой у него был завязан ребенок, в левой руке трубка, а в правой — книга, которую он читал в то самое время, как дитя всячески старалось ее у него вырвать. — Чье же это у него дитя? — полюбопытствовал Весленев. — А, это солдатская, работница Авдотьи. Ее, верно, куда-нибудь послали. Впрочем, ведь Филитер Иванович детей страшно любит. Перестань читать, Филитер. Вот тебя гость ждет. Фуров взглянул, перехватил в одну руку книгу и трубку, а другую протянул Весленеву. «Торочку вы не видели?» — спросил он. «Нет, не видел». «Она к вам пошла. Вы по какой улице шли? По Покровской или по Рождественской?» «По Рождественской. Ну, значит, просмотрели». «А она в чем? В каком платье?» «Уж я ее платьев не знаю. А журналов новых «Отец Евангел» нет. Был у Водростиной, был и у Подозерова, а ничего не добыл. Захватил книжонку Диккенса из семейного круга. Что ж, перечитаем. Там Габриэль и Роза хороши. А теперь пойдем закусить, да и в дорогу. Вы любите закусывать?» — отнесся он к Весленеву. «Не особенно. А, впрочем, я с вами очень рад». «А вам разве не все равно, с кем есть?» «Ну, не все равно». «Да что же вы не спросите, кто мне шляпу обработал?» «А что же мне в этом за интерес? Известно, что если у кого ризы обветшали, так значит, реманентов нет». «Чего реманентов? Это ваша корова». «Ну и что ж, плохого князя и телята лижут». «Вы, Филитер Иванович, чудак». «Ну вот и чудак. Я чудак да не красен, а вы не чудак, да спламенели не знаю чего. Пойдемте-ка лучше закусывать. Только вина, извините, у меня нет», — объяснил Фуров, подводя гостей к непокрытому скатертью столу, на котором стоял горшок с вареным картофелем, студень на поливенном блюде и водочный графинчик. «Да у тебя и в баклажке-то оскудение Израилева», — заметил Евангел, поднимая пустой графин. «Что ж, нарядим сейчас послание к евреям», — отвечал Фуров, вручая работнице графин и деньги. «А я ведь совсем водки не пью», — сказал Весленев. «Вы не обидитесь?» «Чем это? Я издавна солист, и аккомпанемента не ожидаю. Один пью». «Отец Евангел разве тоже не пьет?» «Не пью-с», — отвечал отец Евангел, разбирая у себя на ладони рассыпчатую картофелину. «Мы пошлем за вином, Филитер Иванович, если вы позволите. А сделайте милость, хоть за шампанским». «Только если вы меня считаете, то я ведь и вина никакого не пью», — отвечал отец Евангел. «Будто никакого. Вина решительно никакого. Ну, рюмку хересу. Ну, так и быть. Для вас рюмку хереса выпью». Работница побежала, сдав опять своего ребенка Филитеру Ивановичу. и через несколько минут доставила вино и водку. Форов выпил водки и начал ходить по комнате. — А что же вы, Филитер Иванович, не закусываете? — заговорил Весленев. — Истинные таланты не закусывают, — отвечал, не глядя на него, Форов. Весленеву показалось, что майор с ним почему-то сух. Он ему это заметил, на что тот сейчас же отвечал. — Я, сознаюсь вам, смущен, что это вы за птицу привезли, этого господина Горданова. — А что такое? — Да он мне не нравится. — С каких это пор? Вы, кажется, с ним вчера соглашались. — Да мало ли что соглашался. С иным мы соглашаешься, да не любишь, а с другим и не согласен, да ладишь. — Так вот вы какой. Вы единомышленников, значит, немного цените. — Да вы к чему мне это говорите? Мыслит всяк для себя. — А партия? — Партия? Так это значит, я ее крепостной, что ли? Что я ради партии должен подлеца в честь ставить? А чтоб она этого не дожидалась, сия партия. А Горданов — прекрасный и очень умный человек. — Не знаю-с, — отвечал майор. — Знаю только, что он целый вечер точно бурлацкую песню тянул. О-а-е, а живого слова не выберешь. Он говорил резонно. — Да что же резонно? Все его резоны, это я говорю... Все равно, что дождь на море, ничего не прибавляет. Интересно бы знать его дела и дела. Слышишь, отец Евангел, этот Горданов мужичонкам землишку подарил, да теперь выдурить ее у них на обмен хочет. Тэс, сделал укоризненно, покачав головою отец Евангел, у которого рот был изобильно наполнен горячим картофелем. «Да это кто же вам сказал, что таковы гордановские намерения?» «Да ведь вы же под Озерову об этом говорили. И вы сами еще, милостивый государь, за такое дело взялись. Нехорошо!» «Врет ваш Подозеров». «Что? Подозеров врет? Ну, это, во-первых, в первый раз слышу. А во-вторых, Подозеров мне и не говорил ничего». «Подозеров... сам-то очень хорош. Человек рабочий и честный, хотя идеалист. Очень честный. Но никогда ни на что честное и в университете не умел откликнуться. А на что откликаться в университете, когда там надо учиться? Мало ли на что там в наше время приходилось откликаться. А ему какое дело бывало, не представь. Он все разрезонирует и выведет, что в нем содержания нет. Да ведь какое же в самом деле содержание можно найти в деле о бревне, упавшем и никого не убившем? Ну, я вижу, вы совсем подозеровский партизан здесь. Напротив, я совсем других убеждений, чем Подозеров. А не пора ли нам с тобой, дружа Филитер, и вход... прервал отец Евангел. «Идем», — отвечал Форов и, накинув на себя вместо халата парусиный балахон, забрал на плечи торбу, в карман книгу и протянул Весленеву руку. «Куда вы?» — спросил Иосиф Платоныч. «Туда, к Оленину верху». «Где это? Далеко?» «А верст с десяток отсюда. Вот где горы-то видны между Бодростенкой и Сентянинским хутором». «Что ж вы там будете делать? В озере карасей половим, с росой трав порвем, а в солнцепек читать будем, в лесу на прохладе. Возьмите меня с собой». Отец Евангел промолчал, а Форов сказал: «Что ж, нам все равно». «Так я иду. Идемте». «А гроза вас не пугает?» «Нас нет». «Потому что мы, каждый с своей точки зрения, жизнью не дорожим. А вот вы-то, пожалуй, лучше останьтесь». «А что? Да гроза непременно будет. А кто считает свое существование драгоценным, тому жутко на поле, как облака заспорят с землей. Вы не поддавайтесь лучше этой гили, что говорят, будто стыдно грозы трусить. Что за стыд бояться того, с кем сладу нет? Нет, я хочу побродить с вами и посмотреть, как вы ловите карасей, как сбираете травы и прочее, и прочее. Одним словом, мне хочется побыть с вами. Так идем. Они встали и пошли. Выйдя на улицу, Форов и отец Евангел тотчас сели на землю, сняли обувь, связали на веревочку, перекинули себе через плеча и, закатав вверх панталоны, пошли вброд через мелкую речку. Весленев этого не сделал. Он не стал разуваться и сказал, что босой идти не может. Он вошел в реку прямо в обуви и сильно измочился. Форов вытащил из кармана книжку Диккенса и зачитал рассказ о Габриэле и Розе. Шли они, шли, и Весленеву показалось, что они уже бог знает, как далеко ушли, а было всего 7 верст. — Я устал, господа, — сказал Весленев. — Что ж, сядем, отдохнем, — отвечал Евангел, и они сели. — Скажите, неужели вы всегда и дорогой читаете? — спросил Весленев. — Ну, это как придется, — отвечал Форов. — И всегда повести, по большей части. — И не надоели они вам? — Отчего же? Самая глупая повесть все-таки интереснее, чем трактат о бревне, упавшем и никого не убившем. — Ну, так вот же я вам подарок припас. Это уж не о бревне, упавшем и никого не убившем, а о бревне, упавшем и убившем свободу. И с этим Весленев вынул из кармана пальто и преподнес Форову книжку из числа изданных за границей, и в которой трактовалась сущность христианства по Фейербаху. «Благодарю вас», — отвечал майор. «Но я, впрочем, этого барона фон Фейербаха не уважаю». «А вы его разве читали?» «Нечего у него читать-то, вот горе. Он разбирает сущность христианства». «Знаю-с, и очень люблю эти критики. Только ни его, ни господина Фейербаха с последователями». «Они это очень грубо делают», — поддержал отец Евангел. «Есть на это мастера гораздо тоньше, филигранью чеканят». «Да, разумеется, Ренан, например, я это знаю». «Нет, да Ренан на духе мало и касается. Он все по критике событий. Но и Ренан-то в своих положениях тоже не ахти мне. Он шаток против, например, богословов современной тюбингенской школы. Вы как находите?» «Я, признаться сказать, всех этих господ не читал». «А, не читали. Жаль. Ну, да это примером можно объяснить будет, хоть и в противном роде, вот как, например, Иоанн Златоуст против Василия Великого, Массильон супротив Боссюэта или Иннокентий против Филарета Московского». «Ничего не понимаю. Одни увлекательнее и легче, как Златоуст, Массильон и Иннокентий, а другие тверже и опористей, как Василий Великий, Боссюэт и Филарет. Ренан ведь очень легок, а вы, если критикой духа интересуетесь, то Ламенне извольте прочитать. Этот гораздо позабористей».